Глава 20. Светил ли твой путь? Тисса, передав мне опасный артефакт, впилась в него взглядом, а я не стал искушать судьбу и забросил ядрышко в инвентарь. Конечно, это не обеспечит стопроцентной надежности, а Элин, помнится, спокойно вытащила из моего мешка все, что захотела моими же руками, но и вариантов особо не было. Спрятав ядрышко, я задумался, что мне с ним делать. Использовать его не могу, потому что не прохожу по требованиям. Оно только для классов бог, жрец или предвестник. Кирке тоже не скормишь, потому что ядрышко неразрушимо. Может, спящий хочет, чтобы я выкупил свободу у детей Кратоса? Но галахерам нужно не это, им в первую очередь требуется мое согласие на добровольную ликвидацию. Тогда что? Или, каким бы бредовым ни казался единственный оставшийся вариант, он был осуществимым. Неужели бегемот хочет, чтобы новым ядром Чумного Мора стала клон Тиссы? Она ведь жрица света. Помотав головой, я прислонился к стене и обессиленно съехал на пол, закрыв лицо руками. Девушка осторожно потрепала мои вихры. «Эй, ты чего приуныл?» Подняв голову, я всмотрелся в ее лицо, пытаясь найти хоть что-то чужое, в мимике, в глазах, в интонациях, и не нашел. «Я не понимаю, чего от меня хочет бегемот», — пожаловался я. «Что мне делать с ядрышком?» Тисса протянула руку, помогая мне подняться, довела до кресла, усадила, сама устроилась напротив, покрутила светлую прядь волос на пальце и вздохнула. «Давай подумаем вместе». Спящий никак не объяснил свою просьбу. При упоминании бегемота я снова кое-что заподозрил. «Слушай, а дети не офигели от твоих характеристик? Они в курсе, что ты жрица спящих?» «Офигели бы, если бы увидели. Не знаю почему, но этого не произошло. Похоже, спящие как-то скрыли эффект единства от них, и им видны только базовые характеристики. Ну а то, что я жрица спящих, в профиле видно только мне самой. Эта строчка спрятана ото всех». Помнится то, что я был легатом Чумного Мора, и инициалом спящих тоже не считывалось. «Ладно». Я принял ее ответ. Все равно других объяснений не будет до встречи с бегемотом. «Давай о спящем. Вспомни, может, он хотя бы намекнул, что делать с ядрышком». Он сказал, инициалу это понадобится. И исчез. Я могу вернуться и уточнить. «И ничего не добьешься», — перебил я. «Ему нельзя вмешиваться напрямую, а такая подсказка будет совсем уж явным переходом границ дозволенного. Наверняка одно то, что спящие... исправили твой разум, а потом еще и передали ядрышко, уже нарушило какой-то там вселенский баланс. Тем более на меня и так косо смотрят в портальной комнате». «Это где портал во внешний дис?» — уточнил я. «Да, его всегда охраняет боевая звезда детей, как минимум. А сегодня там смена Шиндлера, главного рейд-лидера детей Кратоса. Он знаешь, какой строгий?» «Без понятия, но умирает, как все», — ответил я, припоминая Узулу Руб. Потом прикинул в голове объемный план с тылового ущелья и спросил, где находится портал наружу. «В одной из пещер наверху, если смотреть со стороны долины, по правую руку. Там не то чтобы даже портал, скорее мерцающая пелена в стене, которая выглядит как выход из инстанса. На той стороне попадаешь в тоннель, он ведет в подвалы замка детей Кратоса». «Это единственный выход?» «О других я ничего не слышала, вряд ли они есть. Хорошо, что ты это спрашиваешь. Потому что нам нужно продумать, как тебя отсюда вытаскивать, причем побыстрее. Утром у меня очередной медосмотр, будут сканировать разум». «Это значит, что они увидят вмешательство спящих и могут снова превратить тебя в послушную куклу?» «Пока это ничего не значит, но рисковать я не хочу. У меня есть свобода передвижения, и как только тебе помогу, я свалю с базы детей Кратоса». «Но куда? Калийское дно контролируется их наемниками. Дома у отца тебя тоже найдут». «Меня спрячет Элизабет, я с ней договорилась», — ответила Тисса. «Главная белая амазонка отправит меня к своему другу Хинтерлисту, а тот придумает, как переправить меня к вам». «Договорилась? Когда?» Я сощурился, а паранойя вспыхнула с новой силой. «Да с чего ты взяла, что...» «Алекс, заткнись!» Тисса накрыла мой рот ладошкой. От нее почему-то пахло ванилью и корицей. «Думай о своей проблеме, свою я решу сама, окей?» «Суть в том, что утром я свалю от детей Кратоса, и из клана, и в реале. Доступ сюда открыт только детям, поэтому нам с тобой нужно прорываться этой ночью. И я тебя, упрямый кусок дерьма, вытащу отсюда живым или мертвым». В этот момент я вспомнил, как Большой По носил меня в своем инвентаре по всему стылому ущелью. Идея ошеломила. Неужели путь на волю так прост? Возбужденно вскочив, я угрожающе навис над Тиссой. «Что ты сказала? Повтори!» «Я тебя вытащу отсюда живым или мертвым, Алекс Шепард!» повторила девушка. На мгновение мне показалось, что я говорю с роботом, одним из тех, что в древних фильмах прибывали из будущего, чтобы уничтожить еще не родившегося лидера сопротивления. Но только на мгновение, потому что впечатление тут же развеялось. Тисса расхохоталась. «Видел бы ты свое лицо, Скиф!» Она перестала смеяться, нахмурилась и отчеканила. «Мне нужна твоя одежда, ботинки и флайер!» «Ты забыла сказать «пожалуйста!»» Машинально отшутился я и делано возмутился. «Посмотрел бы я на тебя на моем месте! Ты же клон! Чертов клон!» Ее лицо помрачнело, ноздри грозно задвигались, и пришел мой черед накрывать ей рот ладонью, пока она не начала ругаться. «Забудь, я о другом. Видишь ли, вполне возможно, ты меня реально отсюда вытащишь, причем не живым и не мертвым. Помнишь, как я превращался в стул? У тебя есть какое-нибудь оружие побольше?» Тисса достала массивный магический посох. Изучив его с позиции мимикрии, я кивнул. «Сгодится. Я превращусь в его копию, а ты возьми меня в инвентарь и вынеси из зоны изоляции. Хотя...» Вспомнив о Большом По, я задумался, как поступить с ним. Обещал же, что не брошу. «Что?» — поинтересовалась Тисса и догадалась сама. «Уэсли?» У меня за спиной раздался приглушенный хлопок, следом радостный крик. «А вот и я!» А потом удивленный. «Обушки-воробушки! Тисса! Какого черта?» Большой По вернулся. Это несложно было определить, даже если бы он промолчал, а я не оглядывался. По тяжелому дыханию с одышкой и едкому запаху. Негражданская капсула передавала даже такие нюансы реального тела. «Привет, Уэсли», — сказала Тисса, поднимаясь его поприветствовать. «Как дела? Уже создал новую аксиому? Хотя постой, ты же Аницо и не можешь создавать кланы». «Вот ты сейчас серьезно?» — вылупился Большой По. «Ты меня до слез довел своей охотой на нас в Тристаде», — воскликнула Тисса. «Настал час расплаты». Мой приятель попятился, а Тисса расхохоталась. Надо бы попросить спящих, чтобы подкрутили ее чувство юмора, а то шутки у нее какие-то не смешные. Похлопав Большого По по плечу и отсмеявшись, она сказала. «Да ладно, расслабься, толстяк, шуток не понимаешь». «Иди ты к черту, Тисса, я не толстый, у меня просто неправильный обмен веществ». «Ладно, ладно, ты не толстый, просто коллекционер жиров. Вся коллекция на виду, вон аж трясется, хоть сейчас на выставку». «Не смешно», буркнул Полидевк. «Прости». Тисса прыснула. «Так как дела-то, Аницо?» «Дела, если не считать проваленного теста на гражданство, зашибись. Добрался до вашей базы, заселился в апартаменты, больше, чем у моих родителей. Накормили от пуза. Видел Ханга, кстати, и он просил передать, что храм в подводном царстве будет построен завтра». В этот момент Полидевк догадался изучить профиль девушки, отскочил, обнажая меч, и заорал. «Что? Тисса, какого хрена ты здесь делаешь? Что, мать вашу, происходит? Скиф! «Она же из детей Кратоса!» На всякий случай он помахал мечом, не прекращая отступать, пока не достиг подлинного мужа Джуана. Тут-то злобный манекен не упустил шанс и от всей своей деревянной несуществующей души врезал Полидевку под зад так, что парень пролетел 3 метра и приземлился на Тиссу, сбив ее с ног и придавив. Со всеми ее уровнями и десятками тысяч очков характеристик от единства для жрицы света не составило бы труда спихнуть тушу с себя, но она не стала этого делать. Лишь задышала как-то сдавленно, закряхтела. Большой позже слезать не спешил, видимо, проникся моментом. «Уэсли!» — пропищала откуда-то из его подмышки Тисса. «Все в порядке, я в детях Кратоса, чтобы спасти Скифа. А так я своя, уже завтра вернусь в ряды пробужденных». «Слезай, По!» — сдерживая смех, сказал я и помог ему подняться. «У тебя вроде своя девушка есть, Ирина?» Большой По кивнул, потом пожал плечами. «Была. Вряд ли она захочет со мной общаться после того, как я стал Аницо. Но, ладно, раз Тисса с нами, давайте за дело. Мне за пропущенную рабочую смену сегодня 2 подряд нужно отработать». Он изобразил кавычки. «Или у вас уже есть план?» «У нас есть план?» Удивилась Тисса, глядя на меня. «Не план, идея. Вчера По таскал меня в инвентаре. А сегодня Тисса попробует вытащить тебя в большой дис», догадался Большой По и помрачнел. «Стоп, а я?» Я протянул хмурящемуся Большому По кирку. «На случай, если у меня получится выбраться отсюда, тебе придется качаться одному». Он нахмурился еще больше, но кивнул, взяв мифик. Больше не тратя время, я активировал мимикрию и обратился в магический посох. Тисса, вопреки ожиданиям, не стала прятать меня в инвентарь и понесла в руках. На полпути к выходу она остановилась, пробормотав. «Надо бы кое-что проверить». Покопавшись в инвентаре, она достала факел истинного пламени, посветила на меня посох. «Хм, не просвечивает. По, что ты видишь?» Тот приблизился, склонил голову. «Ослепляющий посох семи цветов», — прочитал он. «О скифе ни слова». «Отлично!» — просияла Тиса и быстро направилась к выходу. «Я пока здесь подожду», — донеслось вслед, когда мы покидали номер. Тиса прошла по коридору и спустилась на первый этаж, тихо сказав. «Не знаю, слышишь ли ты меня, но если слышишь, хочу, чтобы ты запомнил маршрут к портальной комнате, на всякий случай». Внизу она перекинулась парой слов с кем-то из детей и вышла наружу. В долине уже стемнело, но я заметил огни факелов вдали. Видимо, патрули детей все еще меня искали. Тисса оседлала грифона, взлетела, продолжая комментировать. «По правой стороне ущелья вырублена тропинка. Она идет зигзагом, вдоль нее десятки пещер, ведущих в шахты. Чтобы добраться до выхода, нужно подняться на самый верх и зайти в последнюю пещеру. Тропа узкая и охраняется, прорваться почти невозможно. Кроме того, в самой портальной пещере множество ловушек, которые срабатывают на всех, кто не из детей Кратоса». Она немного полетала над ущельем, чтобы я увидел и тропу, и охраняющих ее стражей, причем среди них были как неписи, так и сами дети. На развилках установлены турели 500 уровня. Обычно они выключены, но со вчерашнего дня активированы. Работают по целям в радиусе 10 метров. Работяги предупреждены и не суются, ведь турели ваншотят любого, кто ниже 450 уровня. Как видишь, без меня тебе не прорваться. Наш с большим по вчерашний план стал казаться наивным. Даже прокачавшись до сотого, покинуть стылое ущелье мы бы не смогли. Сам Бог послал нам Тиссу. Подумав так, я хмыкнул. Ну, собственно, так оно и есть. Спящий Бог послал ее. Договорив, Тисса устремила грифона к самой верхней пещере, ближайшей к выходу из ущелья. То, что она особенная, было понятно по свечению аур двух стражей, перегородивших проход. Всмотревшись, я удивился. Это были два верховных жреца Нергала. В моем деревянном теле посохе забилось беспокойство. Только что я сам, собственными руками, отдал себя Тиссе, доверился ей. «Бездна! Что я за идиот? Ну почему я наступаю на одни и те же грабли? Ведь все, что ей было нужно, это выманить меня из личной комнаты». «Одного единственного места в стылом ущелье, куда детям закрыт доступ». «Добрый вечер, святые отцы», — поприветствовала жрецов Тисса. «Светил ли ваш путь?» «Путь наш светил, освещаемый Нергалом», — степенно ответили жрецы в унисон. «Светил ли твой путь, дочь Кратоса?» Тисса ответила утвердительно, после чего прошла вглубь пещеры. В дальней стене виднелась мерцающая пелена выхода из зоны изоляции, возле которой стояли пятеро детей. Один из них подал голос. «О, Тисса, уже соскучилась по мне? Как дела?» «Привет, Ричи», — ответила Тисса, чмокнув его в щеку. «Все в порядке, но нужно наведаться в храм Нергала на вечернюю молитву». «Ричи? Ричард? Вроде бы так звали сына Галахеров. Стоило подумать об этом, как парень и сам подтвердил мою версию». «Ты же вроде бы только оттуда», — удивился он. «Отец просил, чтобы я за тобой приглядывал». Его голос приобрел медовые нотки. «Так что, если не против, я с тобой. Знаю одно закрытое заведение в Доранте, там...» «Не сегодня», — отрезала Тисса, но тут же виновато заговорила. «Да и потом, ты же знаешь, я только рассталась с Лиамом. Мне нужно время, чтобы оправиться, Ричи. Я верю, у тебя большое сердце, ты поймешь». «У меня не только сердце большое», — хохотнул отпрыск Галахеров. «Ладно, не хочешь в Дорант, погнали в Париж. Когда у тебя молитва заканчивается? Выходи, Вов, я заберу тебя». Тисса, ничего не отвечая, дошла до выхода, ступила одной ногой в портал и остановилась. «Ну же, заходи». Я ждал чего угодно, вплоть до системного уведомления о запрете, но ничего не случилось. В портал Тисса не зашла, постояв немного, развернулась и направилась к Ричарду. «Передумала?» — обрадовался тот. «Передумала». Моя паранойя, вроде приутихшая, снова разгорелась, когда Тисса непонятно почему не шагнула в портал. Что она задумала? «Помолюсь Нергалу здесь», — продолжила девушка. «Ведь святые отцы...» «Помолись, помолись!» Перебив его, заговорил еще один сын Кратоса с ником Шиндлер. Он отодвинул Ричарда и жестко сказал. «Мелисса, ты с нами второй день, а дисциплину нарушаешь, как будто ветеран. Ричи может заигрывать с тобой сколько угодно, но главное здесь не он, а я. Что тебе было поручено?» «Найти Полидевка и, используя наше старое знакомство, перевербовать его, чтобы он помог нам найти Скифа. Если жирного не будет, организовать цепь из неграждан и прочесать шахты». «А если найдешь Скифа?» «Сыграю на старых чувствах или расскажу легенду о том, что раскаялась, Хочу вернуться и помочь им отсюда выбраться. Добившись доверия, нейтрализую и приведу сюда. Если иначе не получится, убью и предупрежу патруль на кладбище. Если бы я, посох, мог покрыться липким потом, я бы это сделал. Оставалось решить, попробовать ли свалить, обратившись человеком, или дождаться финала этой постановки, в которой мне досталась роль деревенского дурачка. «Хорошо, задание ты помнишь», — кивнул Шиндлер. «Когда у тебя заканчивается патрулирование? Как успехи?» К сожалению, будучи повернут к нему, Тиссу я не видел. Что там происходит? Показывает ли она знаками на посох? Улыбается, гордясь тем, что успешно выполнила миссию? «Видите ли, мистер Шиндлер?» После непродолжительной паузы ответила девушка. «Сердце в моем реальном теле остановилось. Во-первых, я не знаю, считать ли успехом перевербовку Полидевка. Парень ноет, что за день здесь уже возненавидел стылое ущелье и всех онецов в мире, и это он еще пока живет с родителями в нормальном доме. За помощь в получении гражданства он сдаст нам скифы с потрохами. А во-вторых, я не совсем поняла, считается ли то время, что я провела не здесь». И снова пошло. «Считается», — нехотя ответил Шиндлер. «Потому я и настаиваю, чтобы ты не шарахалась по своим делам во время дежурства. Тогда мое дежурство закончится в полночь. Я собираюсь прошвырнуться с Полидевком по тем местам, где они спрятались со скифом до этого». «Вот именно, в полночь», — рявкнул рейд-лидер, проигнорировав ее слова о планах. «А ты шастаешь по своим делам. Не забывай, что ты на испытательном сроке. Одно мое слово мистеру Галлахеру, и вылетишь из клана». «Простите, мистер Шиндлер», — виновато ответила Тисса. «Этого больше не повторится». «Толстяку можешь предложить место во вдоводелах. Там недобор рекрутов», — сказал Шиндлер. 40 тысяч в год. Ходатайство детей Кратоса при переаттестации. Жить сможет на базе клана. Все, иди». Обернувшись к Ричарду, он буркнул. «Опять побежишь жаловаться папочке?» «Да ладно тебе, Шин, я же так, от нечего делать». «Вот именно, что тебе вечно нечего делать», — рявкнул Шиндлер. «Не сри, где живешь и работаешь. Тебе девчонок мало? Чего ты к новенькой прицепился? Она только школу закончила». О грозном рейд-лидере детей Кратоса я был наслышан. Доводилось и сражаться против него, но только сейчас я подумал, что он мне нравится. Судя по тому, как он ставит на место взорвавшегося Ричарда, в клане его ценят. Тисса тем временем выскользнула из пещеры, запрыгнула на Грифона и полетела к таверне. «Никто не знает, кто я на самом деле», — сказала она, подняв меня, посох перед собой. «Только сами Галлахеры. Остальные считают меня обычной девчонкой и относятся дерьмово, честно говоря. Я, наверное, единственная, кто попал в клан из обычной семьи. Остальные все крови таких голубых, что можно небо нарисовать. У Ричарда, понятно, спортивный интерес, пока не уложит в постель, не успокоится. Только Шиндлер у них более или менее нормальный. Его в свое время из Модуса перекупили». Тут до Тиссы дошло, что я жду другой информации, и она объяснила, что произошло. «Короче, не выпустили меня из зоны. Выскочила системка, типа ты не имеешь права покинуть стылое ущелье. Если бы я прошла через портал, ты бы остался в пещере. Видел, кстати, жрецов Нергала. Они как-то прознали, что во владениях клана есть твоя копия. Обрадовались, раструбили на весь свет, что выродок спящих раздвоился, и, если тебя не остановить, ты чуть ли не почкованием размножишься до несметных миллионов копий. Короче, в итоге потребовали от Джоша, чтобы их немедленно впустили в стылое ущелье. Говорят, у них к тебе свои вопросы накопились. Ну а то ты рад стараться». Когда она поднялась на второй этаж таверны, я убедился, что коридор чист, и обратился человеком. Впустив нас в номер, а после выскользнув из потных объятий Большого По, я сказал: «Но в Большой Дис тебе все равно нужно сгонять, чтобы накупить очень много дешевых шмоток». «Шиндлер меня точно прибьет», — пробормотала Тисса. Кирка, закрепленная за спиной Полидевка, встрепенулась. «Дело, — говорит твоя бывшая девка, — сгоняй, накупи, да побольше, побольше!» Не знаю, как Торфу заморочил голову Большому По, пока нас не было, но возвращать Кайло приятель не спешил. Пришлось чуть ли не выдирать из его рук. Когда я это сделал, он помотал взлохмаченной головой и выдохнул. «Фух!» — чувствовал себя голумом с его прелестью. «Был готов загрызть тебя, лишь бы не отдавать чертову кирку. Слышал бы ты, скиф, чего она мне наобещала за то, чтобы я ее себе оставил». «Но-но!» — обиделся Торфу. «Ты, толстый смертный, еще пожалеешь!» Спустя часа два мы снова покидали личную комнату. Я в форме посоха, в руке Тиссы, рядом с ней Полидевк, который был со мной в группе. Мифическое Кайло лежало в моем инвентаре, а злобный божок Торфу, запертый в нем, наверняка плясал от счастья. Бонусы кирки превысили все разумные пределы и в сумме давали больше, чем полный комплект экипировки любого из детей Кратоса. Тисса, четко проинструктированная насчет того, какого рода вещи нужно закупить на аукционе, забила свой инвентарь под завязку множеством обычных и магических предметов с приоритетом на физические характеристики, потому что не прокачав кирку на дешевой экипировке, о разрушении чего-то более ценного можно не мечтать. В финале прожорливая Кайло поглотила свойства двух эпиков из сокровищницы первого императора. Я было пожалел, что вместо них не прихватил легендарки, но, как оказалось, зря. До тысячного уровня такие шмотки были торфу не по зубам. Злобный божок, обещавший подумать над тем, как собираются покидать стылое ущелье, бурно комментировал каждый разрушенный предмет, но о том, что придумал, так ничего и не сказал. В итоге получилось нечто читерское и превосходящее все, что я когда-либо видел в Дисе. Первозданное кайло хозяйки Медной горы 873 уровня. Мифическая кирка. Уникальный предмет. Броня 18471. Урон от 18450 до 27750. Огненный урон 221342. Магический урон 122183. Плюс 1371 к силе. Плюс 126 к восприятию. Плюс 1480 к выносливости. Плюс 28 к харизме. Плюс 384 к интеллекту. Плюс 1074 к ловкости. Плюс 19 к удаче. Плюс 74% к шансу блокировать удар. Плюс 383% к критическому урону. Плюс 91% к шансу критического урона. Плюс 50% к шансу получить улучшенную добычу. Плюс 4% к шансу заморозки. Плюс 6% к шансу отравления. Пассивный эффект. Умеет разговаривать. При активации на 5 секунд блокирует любой урон. При активации превращается в призрачную копию, которую можно метнуть во врага. После попадания возвращается в руку. В древние времена дворфы-вагулы стылого ущелья поклонялись Кибеле, старой богине минералов. Согласно поверьям вагулов, великий первокузнец Бажо создал неразрушимый сплав из 40 металлов и отлил из него кайло, которое принес в дар Кибеле. Богиня заключила в кайло первобытного злого духа. Легенда гласит, что когда владелец кайла станет хозяином стылого ущелья, злой дух обретет свободу, поэтому он стремится усилить кайло при любой возможности. При использовании, если злому духу, заключенному в кайле, хватает сил, оно разрушает предмет и с некоторой вероятностью может перенять одно или несколько его свойств. Поглощенные характеристики суммируются. Только для использования в стылом ущелье. Прочность неразрушима. Цена продажи невозможно продать. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. И ведь теоретически ненасытный Торфу может присвоить вообще все, что есть в Дисгардиуме. Вещей хватило и на Большого По, который, подумав, решил переодеться уже в шахтах, чтобы не привлекать лишнего внимания. Я же не стал надевать вообще ничего, бонусы даст кирка. А в холщовой одежде я буду незаметнее, если нам кто-то встретится во время фарма. В общем, Тисса со мной посохом и полидевком вышла наружу. У девушки было отличное прикрытие, задание Шиндлера. Так что приятель рядом с ней не вызвал у патрулей никаких подозрений. Что касается неграждан, то они не смели поднять голову в присутствии госпожи. Как же это было не похоже на Кхаринзу, где работяги спокойно общались с нами. Путь до одной из самых больших пещер, внутри которой начиналось множество тоннелей, ведущих глубоко под ущелье, мы преодолели на Грифоне. В самой пещере Тисса перекинулась парой фраз с патрульным по имени Годрик, после чего он предложил. «Малышка, тебе не стоило ходить одной. Сама понимаешь, эти нелюди хуже зверей». Он кивнул на стучащих по рудным жилам тружеников. «Составить тебе компанию?» «Давай», — легко согласилась девушка. «Только учти, Шин приказал прочесать все тоннели». «Прям все-все?» — посмурнел Годрик. Ладно, понятно. Слушай, я совсем забыл, у меня до конца смены меньше часа. Да и не такие уж и опасные эти Аницо, да?» «Конечно», — улыбнулась Тисса. «Спасибо, что предложил помочь. Ценю». «Обращайся», — ответил тот. Чем ниже мы спускались, тем меньше работяг нам встречалось. Освещенные факелами тоннели остались позади, и Тисса скостовала шар света, полетевший перед нами. Начали попадаться мобы, крупные крысы, змеи, какие-то агрессивные кроты, пока не высокого уровня, от 1 до 10, но для нулевых работяг их хватило бы. Большой порез извился, набивая опыт, а Тисса его хилила по мере надобности. Фарм был не сказать, что веселым, а потому ребята общались, обмениваясь впечатлениями о сковородке и историями из своей жизни. а потом перешли к мозговому штурму на тему, как прорваться к порталу. И ничего не придумали, кроме варианта, что Тисса донесет меня в виде предмета, а там, на той стороне, нам понадобится помощь всех союзников. Когда Полидевк взял 9-й уровень, я был посохом уже больше часа. Демонический талант высосал из меня 64% жизни, но уровень его так и не поднялся. Я начал подозревать, что в зачет прогресса идут только непрерывные периоды в мимикрии, или, что тоже вероятно, превращаться нужно в другие формы, вроде перекати поля или хищного сундука. Наверное, я мог бы уже и вернуть себе человеческий облик, но рисковать не хотелось. Ведь не исключено, что именно в этих шахтах качаются вагончик и его люди. И что тогда делать? Убьешь — воскреснут и побегут докладывать господам, не убьешь — доложат по амулетам связи. Да и мобов все равно пока подходящих не встречалось, так что я оставался посохом, которому очень нравилось тепло девичьих рук. Мой разум, убаюканный мерной походкой Тиссы и ее неспешным диалогом с Большим По, лениво работал, перебирая мысли о ядрышке Чемного Мора, лежащем вместе с мифическим Кайлом в инвентаре. Но, как я ни бился, так ни к чему и не пришел. Большого выбора, по сути, не было — отдать либо Тиссе, либо детям Кратоса. Третий вариант — сохранить при себе — не имел смысла. Не для того же мне передал его бегемот. Я задремал, как и когда был кустиком терновника. Проспал недолго, примерно полчаса. А потом меня разбудила Тисса, причем довольно своеобразно, начав стучать мною посохом о стену. «Очнись, Скиф, пора за дело!» «Шепард, твою мать!» К приятному голосу девушки прибавился раздраженный бас Большого По. «Какого хрена? Просыпайся!» Нехотя отменив мимикрию, я вывалился из рук Тиссы, больно ударившись затылком о каменный пол, и, потирая голову, поднялся. После сладкой дремы в великом ничто свет от магического шара Тиссы бил по глазам, и я отвернулся. Тело закостенело, кровь застыла в жилах, так что какое-то время я разгонял ее, разминая мышцы. Тисса, от которой расходилось сияние жрицы света, тронула меня за руку. «Ты как?» «Нормально», — ответил я, не прекращая разминаться. «Теперь он решил сделать зарядку», — проворчал Большой По, который, как я заметил, взял уже 10-й уровень, но класс пока не выбрал. «Скиф, у Тиссы не так много времени. Если она будет бить мобов, мы опыта не получим. Так что давай, расчехляй кирку. Кач бодро тут идет, опыт льется рекой». Достав инструмент, я огляделся. Мы стояли в небольшой, в полтора роста пещерке, шагов 6 в ширину и 10 в длину. Судя по направлению взгляда друзей, идти нужно было туда, где из пещеры вытекали два прохода. Заглянув в оба, я пожал плечами. «Не вижу ни одного моба». «Они там, глубже», — ответил Большой По. «Пошли уже от 20 уровня, так что опыт пойдет и тебе. Какие-то чумазые гуманоидные ящеры, только без глаз. Склизкие, как рыбы, противные». Его передернуло. «Короче, раздувают горло так, что оно больше тела становится, и распыляют хрень». «Вешает смертельный дебаф», — добавила Тисса. «Он копится, а когда достигает 10-го ранга, наступает мгновенная смерть. Ни отхил не помогает, ни объем жизни. Развеять нельзя, должно само сойти. Так что будьте осторожнее, я последую за вами, буду хилить». «Узнаю проделки Кибелы», — донесся приглушенный голос из кирки. Следом раздался кашель, от которого рукоять завибрировала у меня в руках. «Тьфу ты, падаль!» «Ты чего, Торфу?» — спросил я. «Ничего», — буркнул тот. «Вспомнил свою благоверную, я аж выть захотелось. Она ж коварная была, как первозданный змей. Пока мы, другие боги, создавали чудовищ покрупнее да посильнее, эта гадина достигала вершин мастерства, давая жизнь тварям, про которых толстый смертный рассказывал. Подлые, коварные, берущие свое не в честном поединке, а вот так, из-под тишка, зловредной магией, болезнями да проклятиями. Так что вы это, осторожнее. Права, деваха, не лезьте на рожон». Тисса при слове «деваха» поморщилась, но промолчала. Лишь аура света вокруг замерцала негодующе. Девушка пробовала уже вступать с Торфу в дискуссии в таверне и не преуспела. Она ему слово, он ей в ответ 10, причем безо всяких ограничений. Да ладно, чего уж скрывать. Божок из кирки, похоже, настолько остервенел в заточении, что стал ходячим, то есть кричащим воплощением всех современных грехов. От сексизма и шовинизма до, как выразилась Тисса, мизогинии и патриархального цинизма. Короче говоря, до полного пренебрежения правами всех подряд. В его понимании уважение заслуживали лишь парочка богов из старых да спящие, а о Нергале он и вовсе не слыхал. Заперли его еще до пришествия новых богов. Все остальные для Торфу были не важнее даже не букашки, а бактерии. «Слышь, Торфу», — заговорил я с ним, все еще одолеваемый задачкой, подкинутой бегемотом. «Так чего ты надумал по поводу своей отсидки? Может, квест какой дашь по своему освобождению?» «Квест?» — озадаченно произнес Божок. «Поручение, хочешь сказать? Знавал я одного варвара, придурковатого. Упоминал его уже, ведь так?» «Ага». «Так вот, давал я ему поручение добыть мое сердце и отнести к моему телу, замурованному в хрустальный саркофаг. Однако было это так давно, что и сердце, и тело мое прекрасное уже истлели. Да и было это, кажись, совсем в другом мире, еще до слияния. Так что нет, паренек, нет у меня для тебя никаких поручений». «Так и будешь вечность в кирке торчать?» Я вытащил ядрышко и повертел перед киркой. Магический шар Тиссы подплыл поближе, освещая его. «Даже это не поможет?» «Да бог с тобой, Скиф, такую дрянь поглощать, себя не уважать. Это же смерть в чистом виде. Сила там, конечно, скрыта несметная, да только даже мне, богу, ею не овладеть. Скорее, она сама меня скрутит и превратит во что-то, о чем даже некроманты говорить побоятся». Выслушав его, я разочарованно спрятал артефакт назад в инвентарь. «Нет, значит, не торфу, а что-то другое. Но что?» Тем временем Божок и не думал замолкать. Раз раскрыв фонтан красноречия, остановиться он уже не мог. «Есть другой способ, молодежь. Я, признаться, поначалу его даже и не рассматривал, потому что где вы, а где оно? Но вы, ребята, способны, да и я креп прилично, так что шанс есть». Он замолчал. До нас доносилось лишь отрывистое невнятное бормотание. Большой По, до того заинтересованно слушавший, махнул рукой. «Погнали, Скиф! Дух кирки совсем сбрендил. Нечего слушать этого старпера. Зря ты вообще его разговаривать научил!» Тисса кивнула, соглашаясь. Целительная аура света вокруг нее стала ярче, словно впитала в себя тьму пещеры и преобразовала ее в сияние. «Так что за способ, Торфу?» — спросил я, тряхнув киркой. «Способ?» — недоуменно переспросила кирка. «Ты о чем, паренек?» «А, способ! Да, есть способ освободить меня, а заодно и тебя с толстым смертным». И снова замолчал. Мы переглянулись, и я опять потряс киркой. «Эй, могучий и великий, проснись!» «Да не тряси ты, у меня тут вся мебель повалилась!» Возмутились из кирки. «Я ж за древними рукописями ходил, чтобы зачитать. В общем, слушайте. Изгинула кибела и поглотила ее бездна, и осталась от нее лишь жалкая тень без разума и сердца, оболочка пустая. И вселилась в нее отродье, и оторвала оно стылое ущелье от остального мира, чтобы затащить в бездну, да не преуспела. Эпохи миновали, пока не пришел тот, кто уничтожил отродье бездны, снял запреты, сбил астральные оковы, да вернул землю, утерянную Дисгардиуму». «Можно то же самое, только по-английски?» — попросила Тисса. «Или по-китайски хотя бы», — предложил Большой По. «А лучше объясни, откуда у тебя документ о том, что было, если кибела тебя в кирку засадила до того, как сгинула в бездне?» — потребовал я. «Тебе туда как-то почта приходит? В кирку?» «Ой, дуралей!» — взвыл Торфу. «Так то же пророчество первого шамана! А он в своем даре великом видел уже свершенное, потому и писал, как об уже случившемся. Жаль только, в пророчестве ничего нет о моем заточении. Знал бы заранее, не соблазнился бы грудями наливными, да зубами божественно-жемчужными, а послал бы кибелу в бездну сразу. Короче», — начал я подводить итог рассказанному, «есть некое отродье бездны, заселившееся в аватар кибелы, верно?» «Истину глаголишь, отрок», — обрадовался Торфу. «Соображаешь? Все-таки хорошо, что толстый смертный вернул меня тебе». «Если одолеть отродье, стылое ущелье снова станет частью Дисгардиума?» «Гений! Титан мысли! Блистательный молодой человек семи пядей во лбу!» Продолжал восторгаться Торфу. «И где в этом плане твое освобождение?» «Как это где?» — удивился Божок. «Когда стылое ущелье вернется в Дисгардиум, заклятие кибелы рухнет, потому как ее самой не станет окончательно. Сечешь взаимосвязь, отрок? Узилище мое рассыплется в пыль, а я обрету свободу!» «Чувствую подвох, да не пойму, в чем он», — хмыкнул я. «Хотя постой-ка». «Точно! Я же потеряю кирку!» «Далась тебе эта кирка!» Торфу где-то там даже сплюнул. «Без меня она ничто, кусок металла с деревяшкой. Зато я, освободившись, верну свои силы. И знаешь, как тебя вознагражу? Ого-го!» «Свежо предание». «Послушайте, народ, а это идея!» — просиял Полидевк. «Может, тогда и не придется прорываться через детей на той стороне?» «Придется», — обломала его Тисса. «Стылое ущелье — часть земли детей Кратоса. В любом случае мы окажемся в их владениях». «Где нам искать это отродье?» — спросил я. «В сердце стылого ущелья, где же еще?» — ответил Торфу. «А сердце где?» «На самом дне, ниже которого только великое ничто. Путь туда не очень далекий, но и не близкий. Однако при моем непосредственном участии для вас смертных он станет легкой...» Последние слова старого бога болот утонули в хлопках портала. Всю пещеру залило таким ярким сиянием, что я зажмурился, но и с закрытыми глазами чувствовал, как свет их обжигает. Приоткрыв веки, я заметил две сверкающие фигуры, выделявшиеся даже в потоке света. Одна из них тихо произнесла: «Молодец, дочь Кратоса. Твой озаряющий шар Нергала показал нам, где тебя искать. Светил ли твой путь?» Мои конечности сковали кандалы, созданные из сияния и жгущие кожу. Они были такими тяжелыми, что я рухнул. Рядом, всхрапнув, завалился большой По. Тисса осталась стоять. Свет начал меркнуть, позволяя разглядеть происходящее. «Путь мой светил, освещаемый Нергалом», — как ни в чем не бывало, ответила она. «Что с ними будет, святой отец? Передадите детям Кратоса?» «Это животное нам ни к чему». Жрец по имени Руфин брезгливо кивнул на большого По, перевел взгляд на меня. «А эту мразь мы сначала сами допросим». «Гармония нарушена мерзкими спящими, и нам нужно выведать, где расположены все их храмы-гадюшники, в которых молятся отринувший свет. Брат Уанчо, приготовьте распятие, наружу не поведем, чтобы не смущать детей Кратоса. Ни к чему им видеть, какие методы у Пресвятой и Светоносной Инквизиции». Методы проклятой Инквизиции я помнил очень хорошо, каждая клеточка истерзанного тогда тела, но почему-то был уверен, что у Пресвятой и Светоносной пытки куда страшнее. Брат Уанчо возвел крест мановением руки. Он выглядел деревянным, хотя и из него пробивались лучики ослепляющего сияния. Руфин снова обратился к Тиссе. «Ступай со светом, дочь Кратоса. Старшему передай, что с рассветом мы доставим ему скифа. И прихвати рекомого полидевком, ибо не место грязи там, где льется свет». Он продолжал нести что-то высокопарное, а я, чувствуя спиной большого По, который на пару с Торфу отчаянно ругался в адрес святош, прошептал. «Какие классы предложили?» «Что? Ты же взял 10-й?» – прошипел я. «Какие классы дали на выбор?» «Дерьмовые!» – огрызнулся тот. «Лесоруб, варвар и жрец Фортуны». «Фортуны?» «Сам в шоке, ни одного боевого бонуса, и основная характеристика – удача. Видимо, из-за тебя. Связался, блин, на свою голову». Мне стало казаться, что я участвую в театральной постановке глобального масштаба, в которой все роли давно прописаны. Не зная, то ли радоваться тому, что бегемот снова оказался прав, то ли печалиться из-за своей роли куклы, пусть и важной, я расхохотался. По крайней мере, я получил ответ. Жрец Руфин, не прекращая что-то говорить Тиссе, припечатал меня световым молотом так, что в башке зазвенели колокола. Смеяться я перестал, нельзя было терять время. Чтобы воспользоваться инвентарем, руки не нужны. Я вытащил ядрышко чумного мора, нащупал за спиной ладонь большого По и передал артефакт ему. «Выбирай жреца, потом используй». Тисса, выслушав Руфина, встала на колени и поцеловала ему руку, после чего подошла к нам, брезгливо отпихнула меня ногой и подняла полидевка. Тот пошатнулся, не удержав равновесия из-за скованных ног и рук. И Тисса сперва не дала ему упасть, а после пнула под зад, придав ускорение. Потом склонилась надо мной, ее лицо исказилось в злобной гримасе. Она плюнула мне в лицо, прошипев: «Мы тебя вытащим, продержись».